есть фотокопии интересующих меня материалов. Мне оставалось только, следуя твердому и разумному принципу американской деловитости, опускать в кассу 25-центовые монеты и получать из автоматов страничку за страничкой. Как на ладони оказалось уже буквально через день-два и все 27 сентября 1988 года. Поток информации о нем придавил бы не только главу, книгу, целые тома, если бы возникла необходимость даже в общих чертах проанализировать жизнь одного дня в Америке. Куда спокойнее было обратиться к обычному телевизионному приемнику, чтобы в достаточной степени охватить панораму 27 сентября 1988 года, тем более что и он стал обладать элементом памяти — видеомагнитофонной приставкой. На ее кассете уложились многие передачи последних известий ведущих каналов, политические обзоры, научные, развлекательные программы за 27 сентября 1988 года. И еще одно, что отличает журналистский труд. Совсем недавно к корпункту известий подключили сеть кабельного телевидения. Я уже упоминал о нем в главе «Штрихи с натуры». 27 сентября вместе с пачками газет пришло увесистое рекламное приложение, рассказывающее о кабельном телевидении КТВ в Соединенных Штатах Америки. Правда, для некоторых это уже не новинка. Набросившись вначале на него как на новую игрушку, они сейчас несколько поостыли. Более того, происходит отлив подписчиков на КТВ. Отсюда и рост рекламных приложений. Для многих сработал такой расчет. КТВ дает широкую панораму программ, десятки каналов. Абонементная плата в среднем $60. Но очень часто по разным каналам повторяются одни и те же фильмы. Американец поразмыслил и решил: новинка экрана в кинотеатре — это билет за $5-6. Она появится и на КТВ, но вопрос когда? Повсюду же сейчас открыто множество видеотек, где можно за $2 при обязательном годовом депозите в $80 получить на прокат кассету с новым фильмом и прокрутить на собственном видеомагнитофоне в присутствии всей семьи. Так многие и поступают. Короче, просмотрев яркий рекламный буклет, нетрудно было отгадать, что КТВ бьет тревогу. Вот почему оно предлагает самые широкие радужные перспективы. Среди них у КТВ самая точная изобразительная картинка. Это верно. Кабель снимает, особенно в районах слабых сигналов, с экранов телевизора так называемых духов, то есть массу белых инородных точек, контурное двойное изображение, зигзагообразные линии и другие помехи, от которых не спасает обычная антенна. Кстати, появление кабельного телевидения и было во многом обусловлено этими причинами. Еще в 40-х годах жители Лансфорда, городка, раскинувшегося между Аллиганскими горами, обнаружили, что из-за них они не могут принимать телевизионные передачи. Тогда, как всегда в Америке, появляется предприниматель. Некто Роберт Тарлтон быстро оценил обстановку, связался со специалистами и скалькулировал перспективу бизнеса. Появилась специальная компания, которая соорудила на ближайшей горной вершине, где прекрасно принимались телевизионные сигналы, огромную антенну. Фирма Тарлтона разослала жителям Лансфорда рекламное приложение за $125 взнос и последующую ежемесячную плату. Она готова подключить любой дом через кабель к своей антенне. Это было дорого, но желающих оказалось много. Так стартовало кабельное телевидение в Соединенных Штатах Америки, у которого сейчас целые каналы воздушной и подземной связи задействованы не просто антенны, а целые спутниковые системы. В рекламном приложении, которое я обнаружил утром 27 сентября 1988 года среди пачек газет, содержались не только благие призывы, но и серьезные предупреждения. Дело в том, что в бизнес кабельного телевидения проникла контрабанда. Это связано с развитием так называемых параболических антенн. Эти тарелки диаметром около 2 метров можно купить за 2,5 тысячи в магазинах,